Третье. Пайо и Ка. 4 августа 1916 года. Имею честь подтвердить получение вашего любезного письма от 28 июня, на которое я раньше не мог ответить, так как был в отъезде. Я принял к сведению ваше решение печатать «Огонь» отдельной книгой лишь после окончания войны. Если же вы измените свое решение и сочтете уместным выпустить книгу независимо от хода событий, я хочу вас заверить, что буду счастлив договориться с вами об издании романа в любое подходящее для вас время. Теперь же, мсье, прошу вас принять выражение моих наилучших чувств. По скриптум. С большим интересом читаю ваш роман «Вевр». Если бы я знал ваш домашний адрес, я не отказал бы себе в удовольствии прислать вам некоторые мои последние издания».